комнате были диван с красными цветочными узорами, серые стены, расчески с застрявшими в них рыжими волосами, розовый ковер, потолок, местами выкрашенный в кремовый цвет, со свисающими с него засохшими цветами, спускающийся с потолка электрический провод, обернутый тканью, подвешенный к проводу плафон с подрагивающей и мерцающей лампочкой, и нечто похожее на буддийскую пагоду внутри лампочки. Эта пагода вращалась с такой чудовищной скоростью, что у меня глаза заболели так, словно их обожгло. Я зажмурился и увидел десяток смеющихся лиц, отчего у меня перехватило дыхание. «Скажи же что-нибудь, в чем дело? У тебя крыша поехала?» По лицу Лили расплывались отблески от красной лампочки. Эти отблески расширялись и обволакивали ее, словно плавящееся стекло. Потом, изгибаясь, затвердевали и превращались в пятна, заполонившие все вокруг. Лили приблизила ко мне испещренное красными пятнами лицо и коснулась моей щеки. «Почему ты дрожишь? Скажи что-нибудь». Я вспомнил одного человека, у которого лицо тоже было покрыто красными пятнами. Это был американский врач, который снимал комнату у моей тети в деревне. «Рю, ты весь в мурашках, объясни, что с тобой? Скажи что-нибудь, мне страшно». Когда я ходил получать от него месячную плату для тети, тот врач всегда показывал мне густо заросшую волосами промежность худой японки с лицом обезьянки. «Со мной все в порядке, Лили. Все в порядке. Ничего не случилось. Я просто никак не могу успокоиться. Так всегда бывает после наших вечеринок». В комнате, украшенной копьями из Новой Гвинеи, наконечники которых были смазаны ядом, врач демонстрировал мне промежность той сильно накрашенной японки, а та при этом болтала в воздухе ногами. «Ты что, обколотый, верно?» Я чувствовал, как Лили засасывает меня глазами. Казалось, что она хочет меня проглотить. Ради меня врач открыл женщине рот. «У нее все зубы растворились», — сказал он по-японски и рассмеялся. Лили принесла немного бренди. «Ты совсем плох. Может быть, отвезти тебя в больницу?» Та женщина с широко раскрытым ртом, напоминающим дыру, завопила. «Лили, я не понимаю, в чем дело. Может быть, если ты вколешь мне немного хилопона, я приду в себя». Лили пыталась заставить меня выпить бренди. Я крепко вцепился зубами в край стакана, глядя сквозь влажное стекло на свет, струящийся с потолка, на накладывающиеся одно на другое пятна. Головокружение усилилось, и я почувствовал тошноту. «У меня ничего не осталось, Рю, потому что после мескалина я всадила в себя все. Мне было очень погано, и я всадила в себя все». Врач засовывал женщине в задницу различные предметы и потом показывал их мне. Она вымазала простыню губной помадой, стонала и смотрела на меня. Потом повернулась к отхлебывавшему виски врачу и громко прокричала: «Дай мне мастырку!» Лили заставила меня сесть на диван. «Послушай, Лили, я действительно ничего не принимал. В этот раз все было иначе, совсем не так, как с авиалайнером. Тогда все мое тело было пропитано дизельным топливом, но сейчас все иначе, я совершенно пуст, во мне ничего нет. В голове такой жар, что не могу терпеть, но при этом замерзаю, не могу избавиться от холода и не могу заставить себя правильно делать то, что мне хочется. Мне даже трудно говорить, я словно брожу во сне, словно бормочу в неуловимом кошмарном сне и не могу от него избавиться, это ужасно. Даже когда я обращаюсь к тебе, то думаю о чем-то другом, об этой сумасшедшей японке, не о тебе, Лили, а о другой женщине. Я постоянно думаю о той женщине и американском враче, но я прекрасно понимаю, что не сплю, я знаю, что уже проснулся и нахожусь здесь, поэтому-то мне и страшно, настолько страшно, что хочется умереть, хочется, чтобы ты убила меня, да, да, я в самом деле хочу, чтобы ты убила меня, мне страшно здесь». Лили снова засунула стакан с бренди мне между зубов. Теплая жидкость обожгла мне язык и скользнула в горло. Звон в ушах заполнил всю голову. Вены у меня на ладонях набухли, они были серыми, и эта сероватость подрагивала. Холодный пот катился у меня по шее, и Лили стерла его. «Ты просто устал. Хорошо выспишься, и все будет нормально. Лили, может быть, я должен вернуться? Я хочу вернуться, я не знаю куда, но я хочу вернуться. Должно быть, я сбился с пути. Я хочу вернуться в более прохладное место, туда, где когда-то был. Я хочу вернуться. Тебе же это тоже прекрасно известно, Лили. Вернуться под кроны больших деревьев, где все благоухает. А сейчас я где? Где я?» Глотка у меня так пересохла, что казалось, вот-вот загорится. Лили покачала головой, сама допила остатки бренди и пробормотала. Неприятная сцена. «Я вспомнил того парня, зеленоглазого. Ты видел когда-нибудь черную птицу? Зеленоглазый однажды сказал мне, ты можешь увидеть черную птицу. Возможно, черная птица летает прямо за окном этой комнаты. Огромная птица, похожая на черную ночь, кружащая в небе, в то время, как я наблюдаю за серыми птицами, клюющими хлебные крошки. Но поскольку она такая огромная, я увидел только дыру в ее клюве, похожую на пещеру по ту сторону окна. Вероятно, мне никогда не удастся увидеть эту птицу целиком. Должно быть, и раздавленный мной мотылек умер, так и не увидев меня целиком. Просто нечто огромное раздавило его мягкое брюшко, наполненное зеленой жидкостью, и мотылек погиб, так и не узнав, что является частью меня. А теперь я и сам стал мотыльком, которого раздавит черная птица. Я думаю, что зеленоглазый именно это и пытался мне объяснить. Он хотел меня предупредить. Лили, ты видишь эту птицу? Видишь, как она сейчас парит за окном? Неужели ты ее не видишь, Лили? Птица большая, черная птица. Ты тоже знаешь ее, Лили. Рю. У тебя поехала крыша, возьми себя в руки. Неужели ты не понимаешь, ты свихнулся? Лили, не обманывай меня. Я все понял, меня уже никто не надует. Я все знаю, я понял, где я нахожусь. Я совсем рядом с этой птицей. Отсюда я смогу, наконец, ее увидеть. Я знаю, я уже давно это знал. И, наконец, понял, что это птица. Мне потребовалось дожить до сегодняшнего дня, чтобы, наконец, это понять. Вон эта птица, Лили. Неужели ты ее не видишь? Перестань, Рю, перестань. «Лили, ты знаешь, где я нахожусь сейчас? Как я сюда попал? Птица летает, как и положено. Посмотри, вон она парит за окном. Та самая птица, которая разрушила мой город». Лили с рыданием влепила мне пощечину. «Рю, неужели ты не понимаешь, что свихнулся?» Вероятно, из-за того, что Лили не удавалось увидеть птицу, она с шумом распахнула окно, не прекращая рыдать. Под нами простирался ночной город. «Покажи мне, где летает твоя птица! Гляди, нет там никакой птицы!» Я разбил об пол стакан из-под бренди. Лили в ужасе закричала. Осколки стекла разлетелись по полу и теперь лежали, поблескивая. «Лили, вон та птица! Присмотрись! Этот город и есть птица! В нем нет людей! Нет ничего живого! Разве ты не видишь, что это птица? В самом деле не видишь, когда тот парень орал ракетам, чтобы они взорвались в пустыне. Он пытался убить эту птицу. Мы должны убить птицу. Ведь если ее не убить, я перестану что-либо понимать. Мне мешает эта птица. Она заслоняет собой все, что мне хочется видеть. Я убью эту птицу, Лили. Если я это не сделаю, то убьют меня. Лили, где ты? Пойдем и вместе покончим с этой птицей. Я ничего не вижу. Совсем ничего. Я начал кататься по полу. Лили выбежала из дома. Снизу донесся звук отъезжающей машины. Птица продолжала летать, кружить за окном. Лили ушла, и огромная черная птица прилетела сюда. Я подобрал с ковра осколок стекла и вонзил его в свою дрожащую руку.